Тот быстро вскочил со своего места. «Мы принимаем все меры», — энергично доложил он. «Перекрыли все дороги из Москвы и в столицу. В аэропортах и на вокзалах установлены дополнительные посты. Взяты под наблюдение все наиболее уязвимые места в городе. Полчаса назад мы подняли по тревоге всех наших офицеров, находящихся в настоящее время в столице». Он выдохся, а президент молчал, словно ожидая продолжения доклада. «Трупы офицеров ГАИ уже найдены», — торопливо доложил министр, понимая, что его все равно спросят про автомобиль ГАИ, участвовавший в нападении. «Значит, террористы убили ваших офицеров и лишь потом взяли машину ГАИ», — понял президент. «Да», — быстро кивнул министр внутренних дел, — «все так и было. Они убили наших сотрудников еще до нападения на колонну». Президент кивнул ему головой, разрешая садиться. Посмотрел на мэра города. «Что будем делать?» — спросил он у городского головы. Тот энергично потряс головой, вскакивая с места. «Все коммуникации будут взяты под двойной контроль. Мы постараемся обезопасить москвичей на транспорте, проверим новую линию водопровода. Но полностью исключить возможность заражения я не могу. Эти подлецы могут разбить капсулу у какого-нибудь детского сада или школы. Эпидемия в таком случае охватит город мгновенно. Вызовите ко мне министра здравоохранения», — недовольно сказал президент, посмотрев на сидевшего в дальнем углу зала одного из своих помощников. Тот кивнул головой, быстро выходя из кабинета. «В наших больницах мы приготовим места, но нужно будет развернуть достаточное количество коек», — сказал непонятно почему мэр. «Поэтому я попрошу МЧС и Министерство обороны помочь в данном вопросе». «Вы не поняли», — вскочил с места министр обороны. «Капсулы в любом случае нельзя открывать. Против этого вируса не существует надежной защиты. Половина города будет выведена из строя уже через день, к завтрашнему утру. Я уже не говорю, что заразу могут развести по всему миру. Это будет хуже любой эпидемии. Не говоря уже о том, что в мире разразится грандиозный скандал. ЗНХ запрещен к применению вот уже столько лет. Запрещена даже разработка этого абсолютного оружия, способного нанести страшный удар по противнику даже в случае нашего тотального поражения. Мы должны принять условия террористов или найти капсулы. Никакого другого варианта просто нет. Рисковать мы не имеем права». Президент по-прежнему молчал. Он оценивал сказанное. Потом посмотрел на министра обороны и тяжело спросил. «Они действительно могут вскрыть контейнер и разбить эти капсулы?» «Они уже вскрыли контейнер», — тихо ответил министр. И тогда в кабинете наступила тишина. Премьер шумно вздохнул. Мэр закрыл от ужаса глаза, представив себе картину апокалипсиса в Москве. «Что вы предлагаете?» — спросил президент. «Вести переговоры с террористами. Постараться выяснить, где могут быть капсулы. И по возможности выполнить все условия бандитов, чтобы получить обратно капсулу». «Это все, что вы можете предложить?» — недовольным голосом сказал президент. «Вечно военные нас подводят». Все молчали. «Приказываю создать оперативный штаб по переговорам с террористами», — строго сказал президент. «В составе: премьер-министр, председатель штаба, мэр города, министры обороны, иностранных дел, МВД, МЧС, директора ФСБ». Включите туда и министра здравоохранения.